А такому не грех выказать уважение. «Работаем, разве не видно?» – подбоченившись, ответил Сергей. «Я вижу, как вы тут работаете. Кто это придумал, поднимать толстые бревна? Что, решили подложить свинью товарищам? Весельчаки идтить вашу!» В это время раздался звук трубы, сигнал к обеду. Продолжая выслушивать недовольное ворчание Грибски, отделение потянулось одеваться. Сергей не отставал от парней, правда, не забывал и общаться с сержантом. «Милыш, ты бы толком объяснил, чего разрываешься?» Присев на бревно и натягивая штаны поверх уже сухого исподнего, возмутился Сергей. «У меня тут хозяйство скоро отвалится, зубы и скрошатся от стука. Да простуда не за горами, а ты предъявляешь не пойми что». «А чего тут непонятного? Самые толстые бревна нужно оставлять на берегу, из них причал ладить будем. Потому как наверху все одно раскалывать придется. А вы гоните их, чтобы мы потом вниз спускали». «А сразу сказать нельзя было?» «Кто ж думал, что ты не догадаешься? Небось, тут посмеивался, когда бревна наверх посылал». При этих словах Хват и Ануш переглянулись и хитро улыбнулись. «Ага. Это Грибский в точку попал». «Ну и что с того? Откуда Сергею было знать?» «Вообще-то, если ничего не знаешь, не мешает спросить». «Ладно, чего теперь-то? Проехали». «Не подумал», уже поднявшись и накидывая лямки помощи, ответил Сергей. «Оно и видно. Вот что там «вот» так и осталось неизвестным. Раздалась разноголосица выстрелов. Кто стреляет, догадаться несложно, а вот откуда...»